Глава 19. Ася Чебрец. Стоит только рукам Демьяна меня коснуться, как тишину разрывает скрип железной двери. Мы тут же отскакиваем, как нашкодившие дети. Словно не должны были друг друга трогать. Но мне просто необходимо человеческое тепло, просто нужно понять, что эта темнота не ад, который так часто мне обещал отец, в который я попала, потому что поехала с Демьяном. Он идет на звук, а я хвостиком за ним, цепляясь хотя бы за рубашку. Он стряхивает мою руку, но я все равно не отхожу. Страх коконом стянул тело, не дает даже двигаться нормально. Чувствую себя деревянной, замороженной, неживой. «Эта дверь, она открылась», — говорит спокойно Демьян, но в мозгу что-то сбилось, и его голос кажется слишком громким. Я почти приклеиваюсь к его напряженной спине. Из двери льется немного света, и глазам становится почти больно. Демьян тянет дверь на себя так, чтобы мы могли протиснуться. Поворачивает голову ко мне. «Идем». Ему так же страшно, как и мне. Тут, в этой темноте, мы хотя бы были в относительной безопасности, а там неизвестность. Пусть даже и светло. Дверь открывается шире, и я невольно оборачиваюсь, чтобы посмотреть, где мы были. На кирпичные стены, бетонный пол, то самое злосчастное ведро. «Пошли уже, хватит тупить». Идет он вперед, и я тут же за ним, как испуганный котенок за матерью. Главное не потеряться. Главное не остаться одной. Сердце бабахает в груди. Поднимается к пересохшему горлу, когда мы выходим из комнаты, когда мы наступаем на бетонный пол коридора. Осматриваемся, словно фотографируя странные стены с обсыпавшейся штукатуркой, на потолок с тусклыми лампами. Мы идем вперед медленно, словно боимся, что из любого поворота выскочит человек с ножом или бензопилой, как в тех страшных фильмах. «Знаешь, может, это квест? Я про такие слышала». «Если это так, то я убью шутника». «А если это не шутник, то убить могут нас, да?» «Да», — со вздохом говорит Демьян, тормозя у поворота. Выглядывает за угол, дергает головой. Мы идем дальше и упираемся в еще одну дверь. «Может, надо загадку разгадать? Ну, знаешь, как в Форт-Боярде, пытаясь разбавить ощущение обреченности. Только Демьян не улыбается. Он внимательно смотрит на дверь, прищуривается. Я делаю то же самое. И замечаю царапины. Много разных. Мы рассматриваем их долго, переглядываемся и сглатываем одновременно. Это... Да, следы ногтей. Мы не первые тут. Он тут же пинает дверь так, что от стен по мозгам бьет грохот. Но дверь не поддается, что и понятно. Я просто отхожу к стене, обнимая себя за плечи, рассматриваю Демьяна. На лице грязь, хмурое выражение, пока он смотрит вокруг себя, словно ищет что-то, что поможет. Я бы даже сказала, во взгляде рождается паника, от которой мне и самой не по себе. Почему они царапали дверь? Я не знаю. Почему не стучали? Я не знаю! Он отходит снова к комнате, я тут же за ним. «Там постой». «Нет, в таких ситуациях нельзя разделяться». «Много ты знаешь о таких ситуациях?» «Нас могут убить. Если бы хотели, уже убили бы. Мы сейчас слишком простая мишень». «Почему не убивают?» «А вот это хороший вопрос». Идет он снова к той комнате, в которой мы очнулись. Берет ведро и выливает из него содержимое прямо на пол. Я тут же отскакиваю и выбегаю, чтобы не вымазаться. Он несет ведро ко второй двери и начинает стучать по ней со всей дури. Я просто закрываю уши, но грохот стоит такой, что это бесполезно. Еще немного, и просто лопнут перепонки. «Демьян! Демьян!» — кричу я, но он не слышит. Продолжает мять ведром металлическую дверь, выкрикивая ругательства и угрозы. Но ощущение такое, что это все бесполезно. Что люди, запирающие тут людей, уже слышали все это. А судя по количеству царапин, очень много раз. «Да открывайте вы, уроды проклятые! Отец вас просто в порошок сотрет!» Внезапно свет в коридоре начинает угасать, и я подпрыгиваю на месте, жмусь к Демьяну. Он бросает ведро, смотря на лампы, темнеющие очень быстро, пока абсолютно каждый миллиметр не погружается в полную темноту. Он тут же тянет руки ко мне, обнимает крепко так, что кости хрустят, но я не против. Сейчас главное не отпускать друг друга, сейчас главное не потеряться. И тут словно начинает работать турбина. А воздух как будто теплеет, становится обжигающим, исчезает. Демьян кашляет, я тоже. Словно под водой. Словно последние глотки воздуха остались. Демьян рвется к двери, но я держу его крепко. «Не отпускай меня, не отпускай!» «Я не хочу сдохнуть!» «Не отпускай!» Прошу я и сильно закашливаюсь, просто валюсь с ног, когда раздается благословенный скрип. «Откройте, мать, вашу дверь! Ей плохо!» Сам кашляет Демьян, продолжая удерживать меня уже на весу. Именно тогда раздается благословенный скрип металлической двери. Демьян тут же бросает меня и начинает тянуть очередное препятствие. Открывает настежь и затаскивает меня внутрь. «Ася, ну как ты?» «Нормально». Откашливаюсь, поворачиваюсь на живот и поднимаю голову. Демьян встает и осматривается. Обыкновенная комната, большая, квадратная. Похоже на то, где живем мы с родителями, только более мрачно. Может, потому что на окнах черные шторы? Демьян тут же бросается к ним, сдергивает и упирается взглядом в забитое стальными листами окно. Какой-то пиздец. Хочу встать, но ноги еще слабые, держусь за стенку, осматривая более детально помещение. Замечаю кран с водой, тут же ломлюсь к нему. Открываю, слышу привычный стон труб. Значит, мы где-то рядом, недалеко от школы. Это почему-то успокаивает, дает надежду. А глоток воды поднимает настроение. «Она вообще-то отравленной, может быть», — проверяет Демьян все окна, двери, но все заварено так, словно нас хотят тут заживо похоронить. Сам сказал, что если бы хотели убить, давно бы убили. Демьян, пиная дверь, подходит все таки к крану, отодвигает меня ударом бедра и сам начинает жадно поглощать воду. Я осматриваюсь, шарюсь в шкафчиках. Но ни крошки не нахожу, нигде. Тут даже телевизор есть, и кровать, и книжки на полках. Даже камин, правда, и он заколоченный. «Если все заколотили изнутри», — подает хриплый голос Демьян, «значит, где-то должен быть потайной ход. Хочешь поискать?» «Нет, блядь, хочу выспаться!» Орёт он и начинает свой обыск. Я же, немного успокоившись, подхожу к книжным полкам и беру томик Остин. Открываю с самого начала и сажусь на диван. Он старый, скрипучий, но вполне себе удобный. «Что ты делаешь?» «Читаю, не видно?» «Ты больная? Давай выход искать!» Я сама не знаю, почему мозг в стадии покоя. Просто дома меня ждет расправа, а тут я могу даже книги спокойно почитать без крика, что такое тупое, они не пригодятся. В моей библиотеке только школьные учебники. Остальное отец выкинул. В библиотеке задержаться нельзя, а тут можно. Если еще и покормят, то я, пожалуй, готова буду задержаться в этом плену. «Ася! Ну что ты орешь? Я тебе не сильно помогу, так что ищи спокойно». «Ты просто ебанутая!» Налетает на меня и с дивана сдергивает. «Хочешь здесь навсегда остаться? Я тебя спасать не буду больше!» «Да ты и не сможешь! От тебя больше вообще ничего не зависит! Так что ищи свой выход, может, тебе повезет. Толкаю его, хочу поднять с пола книжку, но он ее пинает ногой так, что она летит в стену. Придурок! Хочу за ней пойти, но Демьян дергает меня и так за порванное платье и тянет к себе. «А может, тебя им отдать, а? На расправу!» «Скажу, забирайте, она давно девственности хочет лишиться!» «Да пошел ты!» Бью его по лицу, когда комнату разрезает надвое звук шипящего телевизора. Мы тут же поворачиваем голову туда и видим себя на экране.